сжигая за собой все мосты. Смолин тихонько захлопнул дверь, бегло осмотрел замки. На одном есть блокирующая кнопка, но нажимать мы ее не будем, не стоит усугублять. Включил свет в одной комнате, в другой. Шторы, слава богу, плотно задернуты. Безукоризненная чистота, опрятность и порядок, как обычно. Последний раз он здесь был всего неделю назад, поэтому ориентировался легко. Планшетка с теми орденами, что он оставлял старикану, конечно, в секретере. Ага, вот она, родимая. Из 7 орденов осталось 6, значит, Савушку Никифор таки продал. Денег от него, правда, уже не дождаться, но наплевать, коли обретаешь гораздо больше. Ладно, пусть планшетка пока на прежнем месте и лежит, не до нее. Крохотная спальня, где вообще ничего интересного с точки зрения антиквариата, кроме настольной лампы конца 40-х, круглый матерчатый абажур, бронзовые серпы и молоты с дубовыми листьями, когда-то такие стояли в начальственных кабинетах. Обширная гостиная. Вот тут антиквариат в некотором количестве присутствует. Но наблюдаем мы сущий мизер, тот самый пресловутый середнячок. На ковре над диваном кавказский кинжал, дореволюционной работы, в серебре, но в сущности ровным счетом ничего особенного. И драгунская офицерская шашечка образца 881/99. Ни золотое оружие, ни наградное, клинок без травления, словом, стандартная селедка. Именно такую в свое время генерал Коржаков и подарил Майклу Джексону. По поводу чего тупые журналюги подняли хай на всю страну, уверяя, будто речь идет о каком-то несказанном уникуме. Хотя цена этому ширпотребу максимум 3 штуки баксов в базарный день, и раздобыть их при нужде можно охапку, не особенно и напрягаясь. Нашли уникум, уроды. Аккуратная незастекленная этажерочка, где выстроены в безукоризненном порядке штук 30 фарфоровых фигурок, снова ничего раритетного, в основном ЛФЗшки, самые старые, ровесницы Смолина, хотя на непосвященного, конечно, впечатление производит. Черная рамка, где на квадратном метре темно-вишневого бархата укреплено штук 40 медалей. Лабуда, если честно. Конечно, сыщется среди них и начало 20-го, и конец 19-го, и даже середина означенного. Но опять-таки, ни тени уникального. Все эти регалии вешались чуть ли не каждому второму в свое время. Чеканились тиражами громадными. Самой дорогой цена баксов 200, зато смотрится. Смолин хмыкнул. Насколько все-таки одинаковым зигзагом путешествовали у них с Кощеем мысли насчет кроличьего огородика? А, впрочем, удивляться нечему. Чуть ли не всякий себя оформил бы вот такие вот отвлекалочки. На консольке в углу здоровенная коняшка, из потемневшей от времени бронзы. Идиллически стоит себе у изгороди, спокойно пялится вдаль, насторожив уши. Хорошая коняшка, лет 100 ей, не меньше, но ведь не лансере, ох, не лансере. Смолин глянул на часы, он уже 4 минуты находился здесь. А в дверь никто не ломился, не грохотал по лестнице берцами, не обкладывал. Пожалуй, обойдется, а? Взять, конечно, могут и на выходе, так оно надежнее, чтобы непременно с поличным. Но телефон-то молчит. Правда, могли давно уже повязать и мужиков. Стоп, стоп, это уже нежное дыхание паранойи. Ну, какого лешего кто-то будет вязать людей только за то, что они сидят в машине у подъезда? Ничего не нарушили, ни они не в розыске, ни машина. Прикинув мысленно на себя, Смолин повернулся к книжной полке. Их тут было 4, но его интересовала только одна. Аккуратно вынул 4 темно-зеленых тома Диккенса с 9 по 12. Открылась прямоугольная дверка, светло-коричневая, с черной каймой. На вид похожа на крохотный сейф, благо и замочная скважина имеется, в которую идеально входит третий, самый маленький ключ со связки. Дверца исправно открылась, но там оказались не полочки, а, как обещалось, 10 черных квадратных кнопок. Нажимаем, как наставляли, 7, 3, 7, 0. Раздался звонкий металлический щелчок. Ничего вроде бы не изменилось, но легонечко потянув на себя полку, там с обеих сторон 2 удобных крючочка были прочно приделаны, якобы какие-нибудь маленькие картиночки вешать, а на самом деле ручки, Смолин почувствовал, что она подается, накатывается на него, приналег. Вскоре весь стеллаж шириной около метра и высотой вровень с остальными неподвижными отделился от соседних примерно на метр, а там встал прочно. Обойдя его, Смолин заглянул с изнанки. Ага, вот оно что. Внизу и вверху по два толстых металлических штыря, судя по виду стальные, выходят из пазов, выдвигая полку в комнату. Добротно сделано. Что ж, большую часть жизни Кощей был технарем и неплохим, достаточно высоко поднялся к пенсии на Шантармаше. Квартиру эту он купил году в 88-м и сразу же, надо полагать, переоборудовал. Вполне возможно, в одиночку, собственными руками. Он тогда был весьма даже крепок, помнится. И никто за 20 почти лет не догадался, что квартира-то трехкомнатная. Смолин вошел, нашарил выключатель именно там, где ожидал. Ну да, обычная комната, шторы задернуты, посреди удобное кресло и более никакой меблировки, разве что высокий шкафчик в дальнем углу –